Глава 5. Зингсприт. Арангара. Танни. Я проснулась, уткнувшись лицом в планшет, с ощущением грандиозной подлянки. Правда, всю ее грандиозность смогла оценить, когда увидела в погасшем экране слегка сонную физиономию и торчащие в разные стороны волосы. Рядом лежал разрядившийся мобильник. Окончательно я в ней убедилась, когда ткнула в дисплей и обнаружила, что на часах 10 утра. Мысли мои в этот момент были далеки от цензурных, особенно когда умильная морда Берри легла мне на колени. «Почему ты меня не разбудила, скотина?» Ответ был прост, как два теринга. Не надо было вчера вечером плотно скотину кормить. Когда она голодная, то просит жрать. А вчера мы мало того, что погуляли поздно, так еще и наелись от пуза. Ругаясь последними словами, я прыгала на одной ноге, заскакивая в джинсы. Опоздать на первый день съемок. Опоздать на первый день съемок на испытательном сроке. Опоздать на первый день съемок на испытательном сроке к Гроу. Что может быть хуже? Ну, пожалуй, зависший над головой дракон, раскрывающий пасть. Я одновременно чистила зубы и закидывала в миску Берри еду, потом одновременно надевала на нее поводок и вызывала флайс на через 15 минут. Уже в лифте мне пришла в голову мысль, что я не представляю, куда ехать. Точнее, вчера мне нужно было взять все координаты у Ринни, но я об этом благополучно забыла. Видимо, моя память стремилась начисто избавиться от всего, что связано с Гроу. Вот теперь хуже точно быть не может. Я буду звонить секретарю, хотя мой рабочий день должен был начаться полчаса назад. Убиться об дракона. «Хайлайн Вайнерс, приемная Нилмара Фаринсона», — ответила секретарь бодрым, хорошо поставленным голосом. «Ринни, куда мне ехать?» — выдохнула в трубку, пока Берри мощными скачками неслась к ближайшей пальмовой посадке, которую кто-то даже гордо именовал парком. Три скамейки, три аллейки, искусственное озеро. Так это называла я. «Простите?» «Тьфу! Это Танни Ладе, Ринни. Я не помню номер съемочного павильона». В трубке повисла тишина. Очевидно, секретарь прикидывала степень моего раздолбайства и пыталась ее переварить. На самом деле, если бы не разрядившийся телефон, я готова была грызть этот чешуйный мобильник, потому что обычно всегда проверяю зарядку. Всегда! Но вчера села почитать записи Тиарин и на ее побеге просто не заметила, как отключилась. Не сказать, что мне скучно было, просто выброс адреналина во время танца на перилах сделал свое дело. Сердце колотилось в ускоряющемся ритме джумбийских барабанов, но я не смотрела вниз. И под ноги тоже не смотрела, просто чувствовала края всей поверхностью босых ступней. Кажется, у меня нашлось кое-что общее с Ильерской. Двинутость на всю голову. 19-й. — сказала, наконец, Ринни. «Танни, скажи, что ты сейчас уже в городке Гранд Пикчерс». «Я уже в городке Гранд Пикчерс», — соврала, не моргнув глазом. «Пока-пока». Мне казалось, что сегодня Берри слишком долго шуршит в кустах, а на обратном пути она вздумала поохотиться за дистанционно управляемым флайсом, который родительница запускала для своего карапуза. Флайс взлетел высоко. Берри тоже, на всю длину поводка. Я не взлетела за ней только чудом. «Берри!» — заорала так, что Виари рухнула на землю, а карапуз заревел. Не дожидаясь продолжения истории, рванула к дому, где на верхней стоянке меня уже дожидалась машина. На ходу сцапала планшет, закрыла Виари в квартире и заскочила в открывшуюся дверь. «Съемочный городок Гранд Пикчерс», — сказала водителю, — «по верхней магистрали». Налог за пользование верхней аэромагистралью просто баснословный. Но не думаю, что я разорюсь за один раз. Зато по ней можно в любое время суток добраться куда угодно и откуда угодно без пробок и зависаний. Мало того, что ей пользуется намного меньше народу, так еще и ширина полос там в два раза больше средней. Самое дерьмо, конечно, на нижней. В мегаполисе проживают 38 миллионов человек, и что там творится в час пик, вообще страшно представить. Но кому-то хватает денег только на нее. Увы, спасительной подземки в Зингсприде нет, строительство по технике безопасности не проходит. Летели мы и впрямь очень быстро на той самой 9-й скорости. Под нами проносились стальные ленты аэроэкспрессов, город за окном мельтешил со скоростью смазанной мультипликацией. На входе в Grand Pictures мне выдали электронный пропуск, зачитали правила техники безопасности и сообщили, что нельзя пользоваться ни фото, ни видеосъемкой. Пока мне все это цитировали в неспешном ритме, я старалась кивать с милой улыбкой и очень надеялась, что выражение моего лица не напоминает выражение морды озверевшего дракона. В городке сновали кары на воздушных подушках, в один такой я и запрыгнула. Мое опоздание и так уже влетело мне в теринг, поэтому я надеялась, что дальше все будет хорошо. 19-й, попросила водителя, и даже не особо всматривалась в творческий процесс, который в таких местах бесконечный. Мимо мелькали павильоны и открытые декорации, мы пролетели ресторанный дворик и затормозили у сверкающего на солнце светоотражающего купола. Под ним можно было спрятать небольшой стадион, ну, академическую спортивную площадку с трибунами уж точно. Я прижала пропуск к замку и влетела в раскрывшуюся дверь. Съемки были в полном разгаре. Впереди был установлен шатер, вокруг него тусовался народ в скоплении камер, микрофонов и экранов. Я бросилась туда, прокручивая в мыслях слова извинения. С извинениями у меня всегда было сложно, но в этом случае выбирать не приходилось, я действительно накосячила. Успела подлететь к креслам, в одном из которых устроился Гроу. «Простите», — выдохнула еле слышно, чтобы не помешать съемке. «У меня разрядился мобильный». Гроу вскинул руку, даже не взглянув на меня. «Стоп!» — скомандовал спустя полминуты, а потом поднялся мне навстречу. «Съемочная группа, внимание! Хочу представить всем нашего координатора по спецэффектам Танну Ладе, специалиста компании Highline Winers, которая решила польстить нам своим присутствием на 1,5 часа позже и которая здесь совершенно точно не задержится, если такое повторится». Все взгляды устремились на меня. Все до единого, принадлежащие актерам в полной боевой раскраске, ассистентам, гримерам, операторам, звукооператорам и целой толпе народа. Каждый из них, очевидно, задавался вопросом, во что выльется эта публичная порка. Ну ладно, я приперлась не вовремя, сама дура. «Слушайте, я действительно опоздала», — сказала, глядя на Гроу, «и я прошу прощения, мне самой это неприятно, я терпеть не могу подводить остальных». «Ты действительно думаешь, что от тебя здесь что-то зависит?» После этих слов желание извиняться напрочь отпало. «На этой площадке есть распорядок дня, установленный для всех. Ты должна быть здесь задолго до того, как я войду вон в ту дверь, невзирая на тылы, которые тебя прикрывают. Потому что здесь...» — он сделал ударение на слове «здесь». «Все решаю я, а не тот, кто женат на твоей сестре». А вот это было мощно. Сколько раз меня прикладывали за родственные связи с сестрой и ее мужем, не перечесть. Возможно, именно в этом и был мой косяк, я никогда ими не пользовалась. Никогда. В груди полыхало от впивающихся в меня взглядов, все внутри переворачивалось от желания приложить его драконейшество планшетом по голове, особенно когда кто-то за спиной произнес еле слышно. «Ладе?» «Что застыли?» Поинтересовался Гроу, будто это не он, только что размазал меня ровным слоем по полу у себя под ногами. «Все по местам!» Аппаратуры самой разной. Здесь было столько, что у меня замельтешило перед глазами. Хотя, может, это от суеты, которая началась после слов режиссера. От горящих ламп, свет которых рассеивали светоотражатели, от движения операторов и парней с усиливающими микрофонами, от беготни гримеров, проверяющих макияж, как будто за 2 минуты с ним могло что-то случиться. «Сюда!» — Гроу соизволил обернуться на меня и указал на соседний раскладной стул. «Спасибо, хоть по ноге не похлопал». Глубоко вздохнула. Я правда не буду бить Гроу по голове планшетом. Мне все еще нужна эта работа. Очень-очень. На куртке, которую он накинул поверх черной рубашки, гласила надпись «Танцующая для дракона». Это кино, что ли, так называться будет? Стоило ему плюхнуться в кресло, как к нему тут же подскочила ассистентка с кофе, справа от него уже сидел какой-то мужик в очках, абсолютно лысый и хмурый. Видимо, тоже был недоволен тем, что рано проснулся. Пока хмурый мужик из-под лобья взирал на происходящее, я устроилась на стуле и вытащила планшет. Отсюда, несмотря на суету, все было отлично видно. все ракурсы и нюансы, которые важны при создании визуальных эффектов. Пока планшет загружался, в шатер вошла Мелора Ярлис. Точнее, вплыла. Длинные темные волосы заплетены в косу и перехвачены горящим золотом лент, черный лиф и черные шаровары со шлейфом. Да, в общем-то, не стоило читать историю Теарин, чтобы догадаться, кому досталась главная роль. А главное, почему. Ну, или это просто я злая. Ну, или не злая, потому что взгляд, который она бросила на Гроу через плечо, раздраженно-высокомерный, однозначно говорил о том, что вчера после ресторана они расстались не очень хорошо. Что меня несказанно радует. Нет, я точно злая. Чтобы немного расслабиться, украдкой озиралась по сторонам. Все-таки не каждый день оказываешься на съемках в Grand Pictures. Шатер, кстати сказать, воссоздали с удивительной точностью. Если отрешиться от наличия аппаратуры и обстановки ультрасовременного помещения, можно и впрямь оказаться в огненных землях. Сама не знаю почему, но мне вдруг отчаянно захотелось прикоснуться к декорациям, ощутить себя частью этого процесса и другой эпохи, частью мира Иртханов, который после записи Теарин оживал в сознании, расцветал перед глазами. Видимо, у меня кровь к голове прилила основательно из-за того, что заснула за столом. Приготовились. К стоящей перед зеркалом Мелоре, тьфу, к Теарин, приблизилась уже не помню, как ее там. Полетели. Танцующие для дракона, сцена первая, дубль четвертый. Легкий щелчок со стороны съемочной площадки положил начало моему первому съемочному дню. «Бла-бла», — сказала уже не помню, как ее там. Мелора застыла перед зеркалом, разглядывая себя, и в этот момент отогнулся полог шатра. Точнее, отогнулся он со стороны павильона, но для зрителя это будет выглядеть, словно Эрган пришел из темноты душной ночи. Мы постараемся. Уже не помню, как ее там, выскочила оттуда, а он приблизился к Мелоре Ярлис. Красивый, высокий, со светлыми волосами, не мужчина, а жившая мечта всех. Этого актера я видела впервые, ну, или не узнала. Разрисовывать этих двоих тоже предстояло нам, поэтому я смотрела внимательно. «Бла-бла?» «Бла-бла», — томно проворковала она, продолжая пялиться на себя в зеркало. «Стоп!» Гроу подскочил с кресла, я же чуть не подскочила следом за ним. Его голосом только дракона с лежбища снимать, а не съемками командовать. Он что-то объяснял будущей Теарин, и пока он этим занимался, я достала мобильный. Зашла в поисковик и набрала запрос. «Джерман Гроу и Мелора Ярлис». В ответ на меня высыпалась куча ссылок, в прямом смысле. Самые разные СМИ, от желтой прессы до достаточно адекватных изданий, обсуждали их совместные выходы в свет. Появление на публике Джермана Гроу и Мелоры Ярлис всерьез всколыхнуло мир шоу-бизнеса, и не только. Насколько нам всем известно, Местрель Ярлис – дочь маэстро Ларгхана Ярлиса, правящего Хайтерна. Настоящая фамилия Джермана Гроу – Гранхарсон. Его отец долгие годы являлся правящим Лаутмарга, одного из крупнейших мегаполисов Ферверна. В настоящее время он баллотируется на пост верховного правителя Северной Державы. Опаньки! Приготовились! Гроу плюхнулся в кресло и подтянул на коленях линялые джинсы. Полетели! Танцующая для дракона, сцена первая, дубль пятый. Бла-бла! Отогнулся полог, а я снова нырнула в телефон. В свое время Джерман Гроу отказался принять фамилию отца. Причины нам неизвестны, но он посвятил себя шоу-бизнесу вместо возложенных на него обязанностей сына Фертрана Гранхарсена, находящегося в Балтлар-Сити в качестве дипломата. «Стоп! Ридж, вторая камера!» Что там произошло со второй камерой, я не поняла. Но когда преграда в лице Гроу снова исчезла, на меня пристально покосился тот самый хмурый мужик. Поэтому я убрала мобильный и занялась наброском, поглядывая на шатер. Не прошло и пары минут, как его ледяное драконобесподобие вернулся в кресло. Гроу оглянулся, видимо, в поисках ассистентки, но зацепился взглядом за меня. Основательно так зацепился, а потом кивнул себе за спину. «Кофе принеси». «Что, простите? А за сигаретами тебе не сбегать?» «За сигаретами исключительно по желанию». Желание огреть Гроу планшетом, которое только-только начало затихать, вспыхнуло с новой силой. В моей должностной инструкции нет такого пункта. Меня наградили фирменным драконьим прищуром. Клал я на твою должностную инструкцию. На время работы координатором ты подчиняешься непосредственно мне. Это ясно? Таким взглядом к стулу можно пригвоздить при желании, причем не уверена, что в переносном смысле. Ясно. Ну вот и подчиняйся. Гроу отвернулся, давая понять, что разговор окончен. Приготовились? Из павильона я вылетела с горящими глазами и желанием подпалить высокопосаженную драконью задницу. Чем подпалить? Да неважно чем. Подчиняться ему. Я ему подчинюсь. Я ему сейчас так подчинюсь. Вообще-то для режиссерских нужд имелась кофемашина, но возвращаться в 19-й павильон мне в ближайшие 5-10 минут было строго противопоказано. Поэтому я сунула руки в карманы и направилась в сторону ресторанного дворика, который заметила по пути сюда. Идти было не так долго, особенно если быстрым шагом, а ускорение у меня развелось знатно. В мыслях Гроу уже несколько раз откусил голову дракон, раз 5 он его затоптал и еще 4 хватанул за причинное место. Занимаясь занимательной арифметикой, я дошла до ресторанного дворика. Кафе почему-то было открыто только одно, остальные начинали работать уже после полудня. Оно было выполнено в ретро-стиле, столики представляли собой старинные флайсы, а официантки одеты, как в начале прошлого века. Сама не знаю, зачем я сюда приперлась. Не собираюсь же я покупать Гроу кофе. А вот себе точно не помешало бы. «Один кофе, пожалуйста», — сказала я, доставая мобильный. «Без сахара, без сливок». Пока девушка готовила напиток, мой взгляд притянула бутылочка с соусом из перца гранко. Симпатичного оранжевого цвета, по виду он напоминал джем. Ядрёней этого перца, наверное, только тоньяс, смешанный с жидкостью для аккумуляторов флайсов. «Можно мне вон ту приправу?» «Куда?» Официантка, которая ставила пластиковый стаканчик на подставку, посмотрела на меня большими глазами. «В кофе. Но желание клиента — закон». Я поспешно забрала свой стаканчик. «Еще один кофе. Без сливок. И приправы пару ложечек». Судя по всему, официантка мой коварный замысел разгадала, потому что уголки ее губ дернулись. Подозреваю, у каждого в жизни было начальство, которому хотелось налить соуса гранко в кофе, ну или в задницу через воронку, но последнее гораздо сложнее. Пока варился напиток, я переступала с носка на пятку, подтягивала свой кофе и оживала. Есть мне с утра почти не хочется, а вот ближе к обеду можно перекусить. Я заметила симпатичные сэндвичи. Правда, потом обратила внимание на цену за симпатичные сэндвичи, и глаза у меня стали размером с драконьи яйца. Нет, я понимаю, что здесь звезды обедают, но все-таки 100 террингов за сэндвич? Для сравнения, в Гритлейн бургер стоит 10, самый дорогой. Кофе, кстати, тоже вышел недешево, но за такой и заплатить не жалко. Когда драконов напиток был готов, я расплатилась и вышла из кафе. Обратно добежала быстро, непрестанно бултыхая кофе в стаканчике, чтобы соус не осел на дно. Мало ли, как себя ведут соусы, попадая в жидкую среду. Судя по выражению дракона морды, Гроу моего отсутствия даже не заметил. «Приготовились!» «Танцующие для дракона, сцена 4, дубль 2». Его драконейшество сцапал стаканчик из моих рук, сделал глоток. В шатре уже снимали сцену возвращения Тиарин после выступления. «Хорошо, что у меня был планшет». В него я и уткнулась, потому что желание непристойно заржать, глядя на покрасневшую физиономию Гроу, было слишком велико. Ну, просто как есть дракон. Ноздри раздуты, глаза щелочки, того и гляди, дыхнет огнем. И дыхнул бы, если бы не боязнь запороть дубль, где Тиарин беседует с братом. «Стоп!» Великий режиссер медленно, очень медленно повернулся ко мне. Так и представляю, как из ушей у него вырываются струйки дыма. «Льда принести?» — поинтересовалась я. От продолжения разговора меня спас тот же хмурый мужик, который так и не перестал быть хмурым. Он подался к Гроу и что-то ему сказал, а я вернулась к наброскам. Ближе к вечеру надо будет созвониться с Нилом, передать ему все. И пожелания от великого режиссера заодно, если мы с ним раньше друг друга не поубиваем. Внимание привлек паренек, который играл брата Теорин. Совсем молоденький, заметил мой взгляд и подмигнул. Я подняла большой палец вверх. Из всех тусующихся на площадке звезд на меня дружелюбно смотрел только он. По сути, ничего удивительного. Гроу меня так чудесно представил. Не сказать, чтобы я испытывала сильное желание с кем-то пообщаться, но... «А это наш Дири!» Голос раздался у меня из-за спины, и я обернулась. Невысокий седой мужчина нес на руках звереныша. Не представляю, откуда они это чудо взяли, но виаренок был потрясающе похож на того, что появлялся в записях Теорин. Черный, с янтарно-желтыми глазами и по-детски пушистенький. Моя Берри была чуть поменьше, когда я ее взяла. Звереныш не вырывался, сидел смирно, но стоило мужчине его отпустить, как он рванул в сторону шатра на разъезжающихся лапах, пытаясь раскрыть крохотные, пока еще не окрепшие крылышки. По дороге подлетел ко мне и ткнулся носом в джинсу. Видимо, почувствовал запах Берри. Впрочем, его тут же от меня оторвали могучей режиссерской рукой и отнесли в шатер. Появление зверя на съемочной площадке вызвало всеобщее оживление. Похоже, Гроу всерьез задался целью точно воссоздать записи. Жаль, что с Виаренком будет всего одна сцена, ну или две. Потому что Теорин все равно сбежала, а Дири остался в их передвижном цирке. Сцену снимали 5 дублей. Гроу постоянно не нравилось то одно, то другое. Зато Дири верещал от восторга, потому что его постоянно тискали, повторяя заученные реплики, и, глядя на него, я не могла перестать улыбаться. Виары вообще крайне забавные и дружелюбные. Правда, считается, что даже у домашнего виара инстинкты в любой момент могут взять верх, а такой зверь способен наброситься на человека. Именно поэтому в 5-месячном возрасте виарятам вживляют кристаллы, подавляющие их волю и делающие менее агрессивными. Кроме того, у владельца есть кнопка, нажатие на которую пресечет любую агрессию, если такая случится. Проще говоря, убьет зверя. Я от установки кристалла отказалась. Не хочу, чтобы Берри мучила эта дрянь. От них возникают головные боли, животное становится вялым и апатичным. Проще уж тогда плюшевого дракончика купить. «Снято!» — голос Гроу выдернул меня из мыслей о виарах. «Перерыв! Смотрим туда!» Он ткнул наискосок, где огромное электронное табло показывало время и температуру. «Ровно через 15 минут всех задействованных в сцене 11 жду здесь!» Я оторвалась от созерцания часов, но прежде чем успела опомниться, к Гроу подлетела Милора. Наградила меня взглядом сверху вниз, как испачканную барную табуретку, и отвернулась. «Джерман, он меня достал», — заявила она, указывая на парня, который играл брата Теорин. Голос у нее оказался по-женски высокий и не по-иртхански визгливый. Хотя, может, это секретное оружие, будь я драконом, свалила бы в пустоши, только чтобы его не слышать. «Серьезно, Мел?» — поинтересовался режиссер. «Серьезнее некуда. Он делает все, чтобы вывести меня из себя». «Ну, так достань ты его. В чем проблема?» «Ха-ха, очень смешно». К счастью, эта парочка удалилась, а я, сунув руки в карманы, отправилась знакомиться с тем, кому было ровным счетом по чешуе, что я сестра Леоны Ладе, то есть Леоны Халлоран. Ну, то есть с Виаренком, который возился в шатре рядом с мальчишкой. Нисколько не стесняясь нацеленных на меня взглядов, присела и протянула руку к пушистому зверенышу. Тот мигом ткнулся обжигающий горячим носом мне в ладонь и заверчал. Парень покосился на меня. Он был рыжий, как и положено Сарру. Настолько рыжий, что глазам больно, на светлой коже выделялись веснушки, а брови казались штрихами пламени. «Жаловалась, да?» Поинтересовался, как ни в чем не бывало, будто его это совсем не волнует. «Ага», — не стала скрывать. «Ларка драная». «Не очень-то уважительное отношение к собственной сестре», — заметила я. «Хотя втайне была с ним согласна. Терпеть не могу тех, кто наушничает еще со школы». «Была бы у меня такая сестра, я бы ее придушил», — фыркнул парень, а потом протянул мне руку. «Ленард». «И с этим тоже», — Откуда взялось желание придушить Милору, я понять не могла. Вот вроде не делала мне ничего плохого, а придушить все равно хочется. «Танна. Можно просто Тани». Я пожала его ладонь. «А этого как зовут?» На самом деле зверёныш был старше того, что описывала Теорин, но с малышней вообще сложно. В детстве у них самый озорной возраст, не всегда получается уследить, не то что добиться чего-то на съемках. Тут бы с этим сладить. «Дири», — мальчишка потрепал Виорёнка между ушей. «Его сразу так назвали, чтобы привыкал». «Будем знакомы, Дири». Я протянула руку, и в это время Виорёнок решил взлететь. Я услышала чей-то крик за спиной, но отпрыгнуть не успела. 10 кило малыша врезалось в меня со всей силой. Стоя я на ногах, может, еще и удержалась бы, но я сидела на корточках. Ленард бросился ко мне, даже за руку успел схватить. Увы, тщетно. Мы всей кучей повалились прямо в декорации. Парень снизу, я на него, а сверху довольный до виарьего визга Дири, который плюхнулся мне прямо на грудь. Пока мы возились на покрывалах, пытаясь распутаться, сверху прозвучало резкое: «Что вы здесь устроили?» Я наконец-то столкнула 10 кило милоты с груди и приподнялась на локтях. Сквозь очки на меня смотрел тот самый лысый хмурый мужик, который соседствовал с Гроу. «Упс», — протянул Ленард. Я и без него поняла, что это не взгляд, это лазерный прицел, от которого даже очки не спасают. Парень вскочил и подал мне руку, которую я с радостью приняла. «Вы на съемочной площадке, Эссаладе». Последний раз на меня так смотрела Эстерда Броджик, школьная директриса. Она ненавидела меня за сам факт существования в ее школе, ну и самую чуточку за беспорядки. Я была трудным подростком. У этого, видимо, я вызывала похожие чувства, потому что даже лысина его сверкала от возмущения, не говоря уже о глазах. Надеюсь, не стоит напоминать, что это значит. Ну, отчитывал он, в принципе, в точности так же, как Броджик. По классической схеме, когда чувствуешь, что на тебя вылили ведро с помоями, стоишь и обтекаешь. Особенно учитывая, что на меня смотрели все. Второй раз за пару, или сколько там, часов, меня выставили безответственной раздолбайкой. Перед глазами стояло треугольное лицо Эстерды Броджик, ее ногти-стилеты, которыми во сне она, видимо, доставала сердца из груди нерадивых учеников. «Я вынуждена позвонить твоей сестре, Тани», — говорила она, — «прямо сейчас». И кривилась, как будто разжевала незрелые лица. Этот тоже кривился, насколько подвижность его лица позволяла. У меня вообще было такое чувство, что он переборщил с омолаживающими уколами. «Не стоит», — ответила я. «Я просто подошла погладить Дири». «В результате помяли костюм актера и нарушили схему декораций», — процедил он. Как его еще не скрючило от злости, непонятно. Возможно, дело было в подчеркнутой сухости, которая в этом типе чувствовалась во всем. От плотно сжатых губ до острого носа, от элитной одежды до кончиков ботинок. Я уже молчу про оправу его очков. Рядом с ним, этаким снобом, и находиться-то было неловко, не то что одним воздухом дышать. «Ваше родство с мэстром Халлораном совершенно точно не позволяет вам игнорировать установленные на съемочной площадке правила, включая технику безопасности. Если такое повторится, я лично свяжусь с вашим руководством в Highline Winers. Это понятно?» К лицу прилила кровь. «Мэстер Халлоран не имеет ко мне никакого отношения», — процедила я, сжимая кулаки. «Рон!» — за спиной неожиданно раздался голос Гроу. «Какого дракона здесь происходит?» «Здесь развлекается твой координатор, Джерман». Он показал на разбросанные подушки, в одну из которых зубами вцепился Дири и возил ее по полу. «Нет, это я понял. Мне не совсем понятно, при чем тут Халлоран». «Но ты сам говорил?» «Вот именно. Я говорил. Один раз. Мне кажется, этого вполне достаточно». «Все, с меня хватит. Пошли они оба на юг. В общем, в океан к драконам. Пусть сами разбираются». Я рванула к выходу с такой скоростью, что мне мог позавидовать беговой VR, но проскользнуть мимо постановщика не удалось. Его пальцы сомкнулись на моем запястье с такой силой, что я чудом не улетела назад. От прикосновения по коже взметнулись искры, словно меня замотали в оголенный провод. «Руку убери», — прошипела, глядя ему в глаза. Этот драконогад даже не моргнул. «Все непременно. Рон!» — Гроу развернул меня лицом к остальным. «Давай договоримся так. Если тебе хочется набить на языке мозоль, ты занимаешься чем-то более приятным, чем трёп по поводу Халлорана в адрес моего координатора. Это ко всем относится». Пальцы на моем запястье разжались. «Я здесь не просто так, Джерман», — процедил очкастый. «Благодаря твоему координатору нарушена схема декораций и дисциплина на съемках. В мои обязанности входит...» «Уж точно не то, чем ты сейчас занимаешься», — Гроу шагнул вперед. «Между ними разве что молнии не били. И то, подозреваю, исключительно потому, что купол слегка экранировал от электричества. Особенно, когда Рону указали на разбросанные подушки». «До начала съемок 4 минуты». Очкастого знатно перекосило, тем не менее он отвернулся и принялся отдавать распоряжение. В шатер тут же прибежали ассистенты, которые привели в порядок подушки. Мужчина, что принес Дири, поставил на пол миску с водой, а когда тот напился, подхватил Виаренка. Я же сунула руки в карманы и направилась прогуляться, когда меня догнал Ленард. «Не обращай внимания», — сказал он. «Это Ронхард Гайер, исполнительный продюсер. Тот еще дерьможуй». «Какое точное определение!» «Спорим, тебя мама не учила, что ругаться плохо?» — поинтересовалась я. «Учила», — Ленард расплылся в улыбке. «Спорим, ты не такая зануда, какой хочешь казаться?» «Спорим, я вообще не зануда». «Ленард Харринсон!» Жесткий голос «дерьможу» исполнительного продюсера заставил парня остановиться. Он пожал плечами. «Ладно, Тони, еще поболтаем. Не бери в голову, окей?» «Окей», — сказала я. «Не очень-то и хотелось. Голова у меня одна, а в ней и так слишком много мусора». Мысли о мусоре настигли меня ровно в тот момент, когда за спиной раздался смех. Я обернулась и увидела Мастрель Ярлис, которая возвращалась на съемку. В общем-то, надо было сразу догадаться. Это высокое хихиканье, напоминающее прыганье стеклянных шариков в трясущейся банке, больше никто не мог издавать. Обернувшись, я увидела рядом с ней актера, который играл Эргана. Милора смеялась, запрокинув голову, и волосы рассыпались по ее плечам шелковыми волнами. С такой укладкой можно было не волноваться, что их растреплет ветер или даже смоет цунами. Костюм Теорин был роскошный, что и говорить. Плотно облегающий высокую грудь лиф, шаровары с тонкими вкраплениями золотых нитей и широким поясом, подчеркивающим талию, а еще шлейф, тот самый шлейф, с которого сыпались огненные искры. Точнее, будут сыпаться, благодаря нам. Когда работаешь над спецэффектами, в магию происходящего на экране верится смутно. Точнее, верится-то оно верится, но воспринимается немного иначе. Вот только с историей Теорин это почему-то не срабатывало. Я вдруг представила это удивительно ярко. Падение в полыхающий обруч, стремительно сменяющееся обжигающим жаром прохлада и бурлящий в крови адреналин. Рывок вниз и горящая под ногами земля. Огненный танец, который она отмеряла шагами, и текущие в песке ручьи пламени. Настолько ярко, что сердце билось в ритме барабанов, чей ритм на время выступления становился твоей жизнью, точнее, жизнью Теорин. Очнувшись, наткнулась на внимательный взгляд Гроу. Такой, от которого барабаны почему-то зазвучали громче, а по венам, как по узорам на арене, побежало пламя. На миг показалось, что мы снова отрезаны от мира, от павильона, запертые в той вип-ложе. Что я чувствую вкус его губ, подчиняющих мои глубоким поцелуям, что под пальцами перекатываются мышцы, а в бедро упирается его твердая плоть. Пальцы скользят по щеке, чтобы мгновение спустя грубо потянуть за волосы, а потом меня опрокидывают на спину. Твоего дракона. Ой, не тому я насыпала льда в трусы, не тому. Себе надо было насыпать. Мысленно дала одной озабоченной девице за трещину и вернулась на свой раскладной стульчик. Рисовать.